вечность. Едва я спустилась на первый этаж, в холл с низким потолком, как мне снова стало не по себе. Я поняла, чего мне надо. Может, это бессмысленно, но я уверилась твердо и непоколебимо, отбросив все сомнения. Надо пойти к Бенджамену Т. и выпросить у него очередную порцию слов. Мне казалось, что он один способен хоть немного утешить меня, что рассказ о его блужданиях поможет мне разобраться в моих собственных. Он раздражал меня, но без него я уже не могла. Сочинял ли он или говорил правду, неважно. Главное, что его история могла стать отличным оружием, нацеленным на Фердинанда, а значит, бальзамом на мои раны. 3 часа назад я чуть ли не плюнула ему в душу, теперь же сама отправилась в общую терапию и без стука вошла в его палату. Он лежал, притворяясь спящим. Я потрясла его за плечо. Он открыл глаза и ни чуточки не удивился. Я знал, что вы придете. Мы с вами связаны договором. Вы не забыли? От такой самонадеянности я оторопела. Не знаю, что там нас связывает, но, пожалуй, в лечебных целях вам будет полезно закончить исповедь. Он надулся. Вы сегодня были грубы со мной. Даже оскорбили. Я сглотнула слюну. Ну, ладно, мне очень жаль, я погорячилась. Да дело-то ведь в том, что вас увлек мой рассказ, не так ли? Опять он поставил все с ног на голову. Повернул так, что просительницей оказалась я. Встретимся внизу, у столовой. Я предупрежу дежурную сестру, что вы хотите поговорить со мной. Не дожидаясь ответа, я ретировалась и захлопнула дверь. Я была уверена, что этот паршивец прибежит, как миленький. Небось, рад без памяти, что снова сумел меня заинтриговать. Зря я дала ему понять, что верю его фантазиям. Никак мне не удавалось сохранить пресловутую бесстрастность, к которой обязывает профессия врача. В этот вечер я совершенно не отдавала себе отчета в своих действиях. Через полчаса Бенджамен Толон, шаркая дырявыми тапками, спустился ко мне на первый этаж. По дороге еще успел натерпеться насмешек от 2 санитаров. Он сел рядом со мной на скамью под ажурным сводом галереи, ведущей в подвальные помещения, напротив профсоюзного комитета и бара, в это время давно закрытого. Луна почти дневным светом заливала сад, разрезая его на большие темные и голубоватые лоскуты. Казалось, что мы в театре, в будке суфлера. В Париже летом не спускается ночь, просто сгущаются краски дня, а на рассвете он возрождается во всем своем сиянии. На улицах в этот час не было почти ни души, только полицейские с собаками искали лежбище бездомных. Дыхание города обивало нас, не освежая. Жужжали комары и мошки, с треском сгорая на электрических лампочках. Где-то вдалеке хлопали двери. Из подвала доносилось гудение вентиляции, и мы подошвами ощущали жизнь больницы, словно трепетали бока огромного зверя, улегшегося у наших ног. Тяжелый камень давил мне на грудь, я едва различала Бенджамена. Яркий свет луны сделал еще темнее сумрак под сводами галереи, и вокруг нас в фантасмагорическом балете роились тени. Он положил руки на колени и начал точно с того места, где остановился вчера. Невнятный гул поднимался из сердца Парижа. Колокол собора Парижской Богоматери отбивал каждые 15 минут. Мы и сами были 2 призраками, беседовавшими во мраке. И рассказ этого незнакомца казался порождением темноты, как будто сама ночь шептала его мне на ухо. Пристанище. Так вот, мы подъезжали к шале. На сей раз все его окна ярко светились, и дом походил на корабль, севший на мель в горах. Можете себе представить, как мы были довольны после тревожных часов, проведенных в машине. Продрогли мы до костей. Внушительный остов дома, толстые стены, крыши, широкие скаты, которые почти касались земли, все это выглядело солидно. Раймон, так звали нежданного спасителя, не спрашивая, взял наши чемоданы. Не знаю почему, но перед этим угрюмым коротышкой я робел. Он широко распахнул дверь кивком, пригласив следовать за ним. Нагретый воздух мгновенно окутал нас, как будто мы вошли в теплое и мягкое нутро животного. За маленьким тамбуром, специально устроенным, чтобы не напустить холоду в дом, вторая дверь вела в длинную прихожую, стены которой были украшены охотничьими трофеями, оленьими рогами и кабаньими головами. На нас повеяло аппетитным духом кухни, и мне показалось, будто я в хорошем отеле. В приоткрытом стенном шкафу в углу я заметил теплые сапоги на меху, снегоступы, лыжные палки. Не успели мы сделать и шагу, как Раймон проворно схватил метелку из конского волоса и смахнул с наших курток и ботинок снег, который тотчас растаял на толстом половике. После этого он провел нас в гостиную, где пылал в камине жаркий огонь, и сообщил, что сейчас выйдет сам. Мол, ждите. Да уж, окажись, молчун-слуга владельцем дома, нас бы это не порадовало. Комната, все стены которой занимали шкафы с книгами в переплетах и мягких обложках, внушала доверие. Если хозяева любят читать, то они не могут оказаться совсем уж плохими людьми. Стойкий, умиротворяющий запах древесины приятно щекотал ноздри. Над камином висела картина, какая-то аллегория, три черепа, нарисованные поверх трех лиц — ребенка, девушки и женщины в годах. Над черепами парили ангелы. Ну, вообще-то я ожидал, что попаду в деревенский дом, а здесь все оказалось на диво роскошным для такой глуши. В этом доме была с блеском решена извечная проблема жилища в горах — максимальный комфорт в максимально суровых условиях. Элен расстроилась, что ее брюки забрызганы грязью, а у меня от ее сетований на душе потеплело. Уж если она заботилась о своем туалете, значит, жизнь вошла в колею. Она устало улыбалась мне. Я смотрел, как она поглаживает ладонью стол, кресло, стенки книжного шкафа, и видел, что наше случайное пристанище и на нее произвело благоприятное впечатление. Наконец вошел хозяин дома. Он приветствовал нас громогласно и радушно. — Добро пожаловать, жертвы стихии! — Замерзли? Звали его Жером Стейнер, и в окружающую обстановку он как-то не вписывался. Я приготовился увидеть мизантропа, а это оказался самый обходительный человек, какого только можно себе представить. Здесь... В уединении высоко в горах мы обнаружили трогательный обломок 60-х годов. Все внешние приметы эпохи были налицо. Индейский жилет поверх рубашки с круглым воротничком, кожаные брюки и высокие ботинки, на указательном пальце правой руки большой перстень. Бывают такие люди, навсегда останавливаются на моде того времени, когда они пользовались наибольшим успехом. Он был высокого роста, плотный. На вид я дал ему лет 55. Гладкое, почти без морщин, лицо старили только мешки под глазами, обтянутые тонкой, как папиросная бумага, кожицей. У него были великолепные волосы, которым я с первого взгляда позавидовал, серебристые и блестящие. Он приглаживал их с довольным видом, точно сам был в восторге от растительности, украшавшей его голову. Волосы были длинные, они падали ему на плечи и походили на застывший водопад. Он улыбался нам и держался непринужденно, пожалуй, даже слишком. «Простите за вторжение, мы, наверное, вас побеспокоили. Скажу, не хвастая, вам повезло, что вы набрели на мой дом. У нас здесь маленькая Сибирь, самые холодные места во Франции, морозы бывают до -40, и ни одного жилья на много километров вокруг. Иногда снег на несколько дней отрезает нас от всего мира, и даже почтальон не высовывает носа на улицу. Прогноз обещает, что в ближайшие 2 суток снегопад усилится. Телефон не работает, оборваны провода. Чудо, что еще есть свет. Электричество может отключиться в любой момент. Но как вы ухитрились заехать сюда?» Элен в 2 словах рассказала ему о случившейся с нами неприятности, поблагодарила за любезный прием и похвалила дом. Лицо господина Стейнера отличало некоторая вялость черт, свойственная стареющим красавцам. Вокруг него витал ненавязчивый аромат. Я мог бы поклясться, что он и косметикой пользуется. Стоило только взглянуть на неестественно смуглый тон кожи, который ему шел. Холеные руки, елейный голос, ухоженная шевелюра — в общем, нечто среднее между прилатом и флебустьером. Около часа мы беседовали о том, о сём, после чего он пригласил нас отужинать с ним. Разумеется, Раймон уже приготовил для нас спальню. Все это было несколько неожиданно, но возразить у нас не хватило духу. В соседней комнате побольше, попросторнее был накрыт стол, фарфоровая посуда, хрусталь. На сервировочном столике стояли поднос с сырами и корзина с фруктами. Мы и представить себе не могли, что нас ждет такое угощение, и я возблагодарил судьбу за встречу со столь цивилизованными людьми. Во всем мне виделись только добрые предзнаменования. Раймон, повар, он же дворецкий, суетился вокруг стола, священно действовал. Он подал нам суп с зеленым горошком, затем пулярку, исключительно нежную и сочную. И к ней сырную запеканку, приготовленную по местному рецепту, которая таяла во рту. Это был настоящий пир. И я, гордый своими недавно приобретенными гастрономическими познаниями, воздал ему должное. Вино было подано местное с ароматом лесного ореха, а венцом ужина стало шоколадное суфле. И я 3 раза взял себе добавки. Элен дивилась обилию и разнообразию блюд и сделала комплимент повару. «Действительно, в вашу честь Раймон сегодня превзошел себя. Вот еще в чем вам повезло. Узнав, что надвигается метель, он с утра съездил в город и привез большой запас сыров, овощей и прочей снеди. Здесь у нас на высоте 1200 метров зимой рынка поблизости нет, так что, если бы не его самоотверженность, вам не пришлось бы так хорошо поесть». Раймон и его хозяин составляли странный дуэт. Трудно было ожидать встретить такую пару в этом уголке Франции. Насколько первый был породист, настолько второй — мужиковат, пучеглазый, с постоянно мокрыми губами, слуга почти завораживал своим откровенным, бросающимся в глаза уродством. Казалось, его лепила из глины рука смертельно усталого творца, задремавшего за работой. Природа подчас более изобретательна в своих промахах, чем в удачах. Жизнь так и искрилась в этом сбитом сикость-накость создании, внушавшем одновременно отвращение и любопытство. Кривая ухмылка на его лице, казалось, была запечатлена от рождения. Он обращался к своему хозяину на «вы», а тот ему тыкал, поддакивал каждому его слову, хихикал над его шутками, показывая мелкие желтые неровные зубы. Жером Стейнер позволял ему вмешиваться в разговор до известного предела, сочтя же, что со слуги довольно, приказывал замолчать, и тот повиновался, но ненадолго. Очевидно, так между ними повелось с давних пор. Раймон был и восторженный